гуру. Человеку может казаться, что устремлен он к самым высоким явлениям, в то время как в действительности все его существо хочет самых обычных и, быть может, совсем невысоких. Внутренняя высота сознания раскрывается именно на природе подобных желаний. Их надо знать и безошибочно разбираться в их характере. Знать себя надо, чтобы не умиляться собственной хорошестью, но сурово отдавать себе отчет в достоинствах своих и недостатках. Тогда не будет сюрпризов в том окружении, в котором придется оказаться, сбросивши тело. Себя надо знать нелицеприятно, без снисхождения и умиления воображаемыми качествами духа. Многие умиляются, и тем готовят для себя неприятные неожиданности.